Глава первая. Мирослава. За 3 недели до свадьбы Водзинских. «Не волнуйся так, Мир, все будет хорошо. Стас просто мечта, а не мужчина». Верчусь напоследок перед зеркалом, осматривая платье и прическу. Станислав Дубравин. Молодой, успешный, красивый. Его семейство едва ли не самое влиятельное в крае, как и наше. Я — дочь мэра Белоярска. Он — сын прокурора Белоярского края. Мы — идеальная пара по всем параметрам. Единственный минус — он тоже намного старше, — напоминает Лена. Почему тоже? С Водзинским у вас разница в возрасте была сколько лет? Вот с Дубравиным почти такая же. Сердце болезненно покалывает. Я давно вылечилась от той запретной влюбленности, но слышать это имя до сих пор волнительно. Мы просто поужинаем, и все. Не просто, Мир. Это у вас 30-е уже, наверное, свидание. В кино, театр, оперу, зоопарк ходили. Из универа встречал, к ветеринару кота твоего возил, тачку из ремонта забирал. Пора уже и переспать. Но я еще не уверена. Пытаюсь съехать с щекотливой темы. Мы встречаемся только месяц. Не уверена она. Как в постель к Водзинскому тайком пробираться, так ты уверена была? «Лен, Виктор — это отдельная история. Он не чужой был, понимаешь?» «Понимаю я все, что ты до сих пор по нему сохнешь и не можешь простить. Да я вообще о нем не думаю, особенно если никто напоминать не будет». Начинаю злиться. Набрасываю светло-бежевое пальто, палантин, беру сумочку и выхожу, оставив девчонок сплетничать дальше. Стас ждет в машине у ворот. Как только подхожу, галантно открывает пассажирскую дверь и заботливо усаживает в салон. Сев за руль, сразу сгребает мою руку. «Моя красавица!» Целует пальцы, прижимает их нежно к своей колючей щеке. «Красивый мужчина. Высокий, широкоплечий. Но мне с ним пока что неспокойно. Не против, если поедем ко мне? Хочу наедине с тобой побыть». «Наедине — это значит, что...» «Мира, мы просто поужинаем и поговорим кое о чем важном. Я не трону тебя, если ты не готова». «Понимаю, что веду себя как дурочка. Мне 19 с приличным хвостом, а я до знакомства со Стасом даже на свидание ни разу не ходила. Спасибо папе за гиперопеку. Он всех моих друзей под лупой проверял и неугодных отваживал сразу». Меня все парни, узнав фамилию, сразу же определяли во френд-зону, от греха подальше. Кому охота было здоровьем рисковать? «Поедем к тебе. Да. Хватит жить прошлым. Возможно, Стас — мое будущее, а я его боюсь впускать в свою жизнь». У Дубравина большая двухуровневая квартира в новом небоскребе. В интерьере все элегантно и по-мужски сдержанно. Мне нравится. Он берет за руку и ведет показывать комнаты. Везде очень просторно и светло. Экскурсия заканчивается в хозяйской спальне. Стас подводит меня к большой, застланной темным пледом постели. «Я думал, смогу удержаться и не целовать тебя с порога», — шепчет, касаясь горячим дыханием уха. «Но ты такая красивая, Мира. У меня просто захватывает дух». «Он очень нравится мне. И я хочу, чтобы поцеловал». Кладу руки на его плечи. Чувствую, как под тонкой тканью рубашки бьется сильное сердце. Стас обнимает, гладит по спине, склоняется и целует. Наконец-то. Приятно, возбуждающе. Мужские руки обхватывают крепко, присваивают. Мы опускаемся на покрывало, продолжаем целоваться. «Мира, ты девственница?» — вдруг спрашивает Стас. Тушуюсь. Понял, что я не слишком опытна в поцелуях, что ли? Тут же в памяти всплывает другая спальня и другой мужчина. «Водзинский, когда ты отвяжешься уже от меня, даже в такой момент?» «Да», — отвечаю слишком резко. Он улыбается. Доволен явно, прижимает снова к груди и целует в макушку. Потом снова в губы, очень нежно. «Может, выпьем? И выберем что-то на ужин. Я не был уверен, что мы будем сегодня здесь, вот и не позаботился заранее». Он встает и подает мне руку. Я с облегчением вкладываю в нее свою. Этим вечером мы так и не стали близки. Ужинали, обсуждали мою учебу и его проекты. Много целовались. Когда привез меня домой, спросил в машине: «Может, устроим что-то вроде семейных посиделок? Познакомим родных поближе? Знаю, твой отец очень придирчиво проверяет все твои контакты. Не думаю, что по поводу твоей кандидатуры у него возникнут вопросы». Улыбаюсь. «Мир». Он тянется ко мне и целует в губы. «Я хочу уехать куда-нибудь вместе, хоть на пару дней, и чтобы служба безопасности мэра не послать все время рядом». «А, я поняла». Смеюсь. «Но для этого тебе придется попросить моей руки и получить согласие». Я отворачиваюсь и перевожу взгляд на окна отцовского особняка. «Может, свое согласие сначала ты мне дашь?» «Что?» Думаю, что мне послышалось. «Согласие на что?» «Выходи за меня». Я знала, что Стасу очень нравлюсь, что наши отношения вот-вот перейдут на новый уровень, но он своим вопросом удивил, мягко говоря. Мы даже не были вместе по-настоящему ни разу, только целомудренно целовались, да и о любви никто из нас еще не заговаривал. Молчу растерянно. «А что тут скажешь?» «Мир, не волнуйся». Он улыбается. «Я не прошу тебя решать прямо сейчас. Просто хочу, чтобы ты знала о моих намерениях». Фух. Он подносит мою ладонь к губам и продолжает. «Не буду скрывать, но ты и сама, думаю, понимаешь. Я хочу тебя». И пристально смотрит прямо в глаза. Чувствую, как полыхнули жаром щеки. «Хочу, чтобы ты стала моей. Во всех смыслах». Он наклоняется, притягивает меня за руку к себе и целует в губы. Мне приятно и лестно. Но я совсем не помышляла о замужестве. Наоборот, дождаться не могу, когда отец так яро перестанет опекать, и я получу больше свободы. Знаю, он руководствуется соображениями безопасности и ценю на самом деле эту заботу. Я ведь ему не родная, мог бы не морочиться. Савельев Владимир Иванович удочерил меня сразу после женитьбы на маме, и за несколько лет я ни разу не почувствовала себя чужой в семье. Наоборот, собственных детей у него не было и уже никогда не будет, а я своего биологического отца никогда не знала. Можно сказать, мы нашли друг друга. Не всякий родитель так обожает и печется о своих детях, как отчим обо мне. И даже мысленно я давным-давно называю его только папой. Вот он удивится, если я вдруг решу выскочить замуж. Да еще за Дубравина. Думаю, будет рад. Стас отстраняется нехотя, но мои пальцы не выпускает. «Поехали за город вдвоем. У моих друзей есть дом в очень живописном месте. Лес, речка. Тихо там. Против охраны я не буду возражать. Прекрасно понимаю Владимира Ивановича и солидарен с ним. Мы их поселим в домике лесника». Представила сразу, как мы со Стасом совершаем романтическую прогулку, а позади, в нескольких метрах, бредут тоскливо два вооруженных амбала. Но сын прокурора края наверняка вызовет больше доверия у отца, чем мои университетские друзья. Может, ослабит, наконец, охрану. Замуж совершенно точно пока нет. За город? Почему бы и да? Поехали. Страшновато, правда, как все у нас будет, но и не такой уж это серьезный шаг в моем-то возрасте. Быстро целуемся на прощание, и я, окрылённая, бегу домой. В гостиной встречает мама. Мы с ней всегда были близки, всегда делились самым важным. Секунду думаю, а стоит ли рассказывать, но она сама догадывается по мечтательной улыбке на моем лице. Со Стасом была. «Угу». Присаживаюсь на диван рядом с ней и обнимаю. «Сказал, что хочет жениться, представляешь?» «Он сделал предложение? Спустя всего месяц?» «Просто обозначил намерение». Мама хмурится. «Он старше, Мирочка, и вы практически не знаете друг друга». «Мам, я тебе когда про Водинского рассказала, ты меня не осудила». «Солнышко, Виктор — член семьи. Мы с папой доверили бы ему тебя без сомнений, а Стас? О нем в разные годы пресса много чего писала». «Потому что он на виду, Его семья всегда была под прицелом, как и наша. Никто из нашей семьи никогда не давал повода. Эх, ладно. И что ты думаешь делать дальше? Согласилась поехать с ним за город вдвоем. Это мама никак не прокомментировала. Я поднялась в свою комнату и села за конспекты.